Глава 4. «Тебе ничего не угрожает?» Бран откинулся на спинку дивана и покрутил в руках бокал с красным вином. «Поверь мне, Страйгер — серьезный мужик и не допустит проблем». «Они могут возникнуть?» — нахмурилась я. «Пойми меня правильно, Бран. Ты хочешь использовать меня как приманку, чтобы выяснить интересующую тебя правду. Но под прицелом окажусь именно я. Несмотря на то, что я умею вести себя в обществе, спасибо бывшему. Мой прокол — это всего лишь вопрос времени». «Ника, Ника!» — усмехнулся он. «Главное, следи за языком и не скатывайся на сленг. Хотя даже если такое случится, это не вызовет особых вопросов. В моем мире попаданки, или иначе иномирянки, явление постоянное. Правда, в 80% случаев они обладательницы магического дара и сразу поступают в различные учебные заведения, но факт остается фактом. Такие выражения, как «тусовка» и все в таком роде, не являются абракадабрами, которые могут вызвать подозрения. Верая, девушка, чью роль ты должна сыграть, помня о своем происхождении, все же выражается правильно». «Про это я и говорю. Понятно, что сыграть Вераю перед тем, кто ее видел всего несколько раз, довольно легко. Но Карл, он ее брат, и раскусит меня в два счета». «Надо быть более уверенной в себе», — заметил Рыжий. «Пойми, сейчас самое время внедрить тебя. Страйгер забирает Вераю буквально на днях, так что Карл обязательно выдаст сестренке инструкции. И это решит половину головоломки. Позже тебе надо будет раскрутить и на откровенный разговор второго. Это сложнее. Но я все продумал. У Вераи репутация обычной аристократки, довольно недалекой девицы, хотя я сомневаюсь в истинности последнего. Все, что от тебя требуется, слоняться по дому и слушать. Никуда не лезь, не пытайся изображать героиню, не говоря уже о чем-то более серьезном. Что разузнаешь, передашь мне, используя вот этот кристалл. Я настрою его на тебя, и чтобы активировать, тебе будет достаточно сжать его в руке и отчетливо представить мое лицо». Бран положил на стол радужную призму. «Думаю, за пару недель ты узнаешь все необходимое и позовешь меня. Конечно, если вдруг возникнут проблемы, так же обращайся. Хотя у меня просьба по пустякам не дергать. В любом случае, через неделю-другую я сам тебя навещу. Раньше никак, занят по уши». «Я не хочу ни за кем следить», — отрезала я. «Понимаешь, надо разобраться, кто из них виноват на самом деле. Скажем так, мне нужно непредвзятое мнение. Я тебе уверяю, все будет хорошо». «Так что насчет опасности для меня?» — вернула разговор к более тревожащим меня вещам. «Не могу назвать себя другом ни Карла, ни Страйгера», — вздохнул он. «Но к обоим отношусь с достаточной долей уважения. Из-за сложившейся ситуации они оба под ударом. Именно поэтому ты и отправляешься к Страйгеру. Карл слишком активно отстаивает то, что считает своим. Королю это не нравится. Ты — средство для примирения, призванное заставить обе семьи воздержаться от каких-либо действий. И ты дашь мне разобраться, что к чему. Еще вопросы?» «Что с этого буду иметь я, господин маг?» Улыбнулась я, наблюдая, как Бран поставил бокал на стол. «Если я захочу отдохнуть, то могу купить себе путевку. Появится желание попробовать жизни средневековой аристократки, то и эту проблему решают деньги». «Ага, как насчет заветного желания?» — прищурился он. «Даже у магов существуют границы возможностей», — рассмеялась я. «Детка, тогда зови меня просто Бог», — подмигнул мне Рыжий. «Любое?» «Абсолютно. И чтобы не заставлять тебя судорожно думать, что же ты хочешь, я даже не стану сейчас спрашивать. Сделаем так. Когда твой отпуск подойдет к концу, мы с тобой откроем бутылочку вина, поделимся впечатлениями, и ты мне скажешь, что надумала». «Хочу гарантий». «Ника, ты дитя своего мира», — хмыкнул он. «Именно поэтому я терпеть не могу землянок, ищущие выгоды, надеющиеся заарканить мужа побогаче. Но именно с землянкой ты сейчас сидишь и уговариваешь ее на отпуск, — заметила я. «Ты другая», — пожал плечами Бран. «Новые отношения тебе сейчас не нужны. Деньги любишь, но лишь как средство для получения комфорта. А еще тебе не чуждо понятие порядочности». «И об этом всем ты узнал, выпив со мной бутылку вина?» — рассмеялась я. «Нет, дорогая моя, я просто залез к тебе в голову», — заявил он. «Это быстрее и проще, чем сбор данных». «Мерзавец ты?» «Знаю». «Что тебе мешает покопаться в голове у твоего Страйгера и всех остальных?» «Потому что они защищены законами моего мира, а ты нет». «Спасибо за откровенность», — пробормотала я. «И да, мне сейчас отчаянно захотелось встать и уйти, ибо я обиделась на Рыжего». «Тебе сейчас безумно хочется уйти», — улыбнулся он. «Но в итоге ты останешься. И не только потому, что хочешь получить профит, а потому что, несмотря на удары судьбы, ты до сих пор веришь в сказки. Это так же очевидно, как и то, что ты втайне мечтаешь о большой любви, одной единственной и на всю жизнь. Это не мешает тебе жить, но ты не сидишь у окна в ожидании, что тебе все принесут на блюдечке. Ты веришь в сказки Ника. Веришь в магию и веришь мне. Именно поэтому я сейчас открою портал, и мы отправимся в мой мир». «Гарантии?» — напомнила я. «Мы заключим договор, где пропишем все детали», — подмигнул он мне. «Этим любит заниматься одна моя студентка». Резко открыв глаза, я попыталась успокоить бешено бьющееся сердце. «Ну, спасибо, память. Удружила. Если для того, чтобы вспомнить события той ночи, мне нужно будет ударяться головой, то к концу отпуска я могу стать слабоумной, ибо даже от армии освобождают после нескольких сотрясений. А я явно вспомнила далеко не все. Что же произошло в ту ночь, раз я согласилась отправиться в этот мир? Сомнений нет, я решилась на это добровольно. Некоторые подробности стали ясны, но до сих пор оставалось множество белых пятен. Вариант решения возникшей проблемы озарил разум яркой вспышкой. «У меня есть кристалл для связи. Я просто-напросто вызову Брана, и он мне поможет». Поднявшись с кровати, я направилась в гардеробную, где следующие пару часов тщательно обыскала все полки, вешалки и даже карманы, где они были. Ничего. Сев на ковер прямо там, я задумалась. Непонятно, где и когда, но средства связи я лишилась. Договора среди вещей я тоже не наблюдала. Зато стала понятна цель моего присутствия у Страйгера. А это уже немало. Хотя была и проблема. Судя по поведению Карла, перед тем, как меня забрал Страйгер, инструкции Верае он выдал. Вот только получила их именно она, а не я. Первую часть задания я точно провалила, если только у меня не выйдет вновь встретиться с братом и как-то выяснить это. Потому что без отправной точки я не могу двигаться дальше. Итак, первоочередной задачей становится поиск кристалла. Благо, я прекрасно помнила, как он выглядит, ну и параллельно буду слоняться и слушать, как и просил рыжий маг. По крайней мере, одно я точно сделала правильно. Вела себя так, как и должна была, полностью соответствуя роли. «Миледи, вам плохо? Я позову лорда Страйгера!» Взволнованная Пенни стояла в дверях гардеробной. «Не надо, просто голова закружилась», — соврала я. «Пойду отдохну». Служанка придерживала меня, чтобы я не наступала на больную ногу, помогла забраться в постель и накрыла одеялом. «Оставь», — попросила я, когда она хотела закрыть окно и задернуть шторы, и спросила задумчиво. «Кто разбирал мои вещи?» «Я, миледи». «Не могу найти кристалл. Вытянутая призма радужного цвета», — уточнила. «Не видела, миледи. Не переживайте, я обязательно его найду». «Спасибо, Пенни». Служанка вышла, а я уставилась в потолок. Да, отпуск и в самом деле закончился. Пенни все же рассказала Страйгеру, что мне было плохо, и с этого момента я стала пленницей постельного режима. И что самое кошмарное, роль главного цербера всерьез взял на себя Страйгер. Еще вчера, испытывая на прочность терпения лорда, с маниакальной настойчивостью ища его компанию и сидя в кабинете, пока он занимался делами, я даже предположить не могла, что к концу второго дня захочу завыть от его заботы. Нет, он со мной не лебезил и не нянчился, как и не изображал из себя сиделку. Но мне хватило его постоянных визитов в мою спальню. Они проходили под лозунгом проверки самочувствия, а на деле оказались испытанием для нервов. И уже не имело значения, что, узнав о здоровье, лорд покидал комнату. Он просто был. И я никогда не знала, когда в следующий раз откроется дверь. Страйгер. Непробиваемый, невозмутимый, немногословный, одни сплошные «не». Но ради справедливости стоило признать, что существовали эпитеты и без этой приставки. Страйгер был сильный, красивый, загадочный, уважительный, страстный. Да, мне с каждым днем все сильнее хотелось расшевелить эту гору и выяснить, что за вулкан скрывается в недрах. А он там есть. Я точно это знаю. 2 дня я честно пролежала в постели. В другой раз я бы наслаждалась тем, как вокруг меня все носятся, исполняя малейший каприз. Но не сейчас. Настроение было отвратительным, и хотя боли я не испытывала благодаря эликсиру врача, собственная беспомощность бесила со страшной силой, а в голове умных мыслей не появилось. Равена на меня обиделась, служанку явно нельзя было назвать языком, а Страйгер — это Страйгер. Он стал моим телевизором и главным экспонатом для изучения мимики и жестов. Впрочем, не уверена, что далеко в этом продвинулась. Сегодня же мое заключение должно было закончиться. По крайней мере, я на это очень надеялась. С другой стороны, зачем Пенни одевать меня, если больничный закрывать никто не собирается? Раздался стук в дверь, осторожный и негромкий, но я все равно подпрыгнула от неожиданности. «Войдите», — неуверенно сказала я и уставилась на дверь. «Ого, целая делегация». За спинами Страйгера и Таната стояла Равена. И ее я совершенно не ожидала увидеть. Брюнетка меня игнорировала все эти дни. «Миледи», — поклонился врач и прошел к кровати. Я улыбнулась ему, стараясь не смотреть на хозяина дома. С ним мы уже виделись сегодня, но желание получить подтверждение, что я в полном порядке, было логичным и естественным. Чуткие, но сильные руки врача осторожно ощупали щиколотку и сняли повязку. А вот обследование головы заняло чуть больше времени. Только я хотела призвать все свое красноречие, чтобы убедить особо осторожных в своем прекрасном состоянии, как Танат резюмировал. «Беречься, несомненно, но в постельном режиме нет необходимости». «Спасибо», — выдохнула я и победно взглянула на лорда, который все эти дни даже не разрешал мне почитать книгу. «Кстати, скажите, а мне можно читать и гулять? Конечно, соблюдая осторожность». «Не вижу препятствий», — пожал плечами врач, поднимаясь. «Хотя я бы еще пару дней попросил леди придерживаться постельного режима». «Благодарю, Танат». Врач кивнул и вышел, оставив нас втроем. «Равена», — начал было Страйгер, но она перебила его. «Приношу свои извинения, милорд, но совершенно забыла вам сказать, что не смогу выполнить вашу просьбу стать компаньонкой леди Орин, потому что уезжаю в гости». Равена склонилась в реверансе и добавила, вставая. «Сегодня, миледи», — она посмотрела на меня. «Рада, что вам лучше». Развернулась и ушла. Чёрт, кажется, она обиделась сильнее, чем я думала. Так, не о том думаю. Это что получается? Страйгер хотел, чтобы она была мне нянькой, а нянька вильнула хвостом и подала заявление об увольнении. Хмыкнув, я посмотрела на него. Знаю, мне полагалось смущенно потупиться, ведь негоже невинной незамужней девице находиться наедине с мужчиной. Но любопытство оказалось сильнее, и оно требовало, чтобы я изучила всю смесь эмоций на лице лорда. «Ну что, господин Невозмутимая Гора, как вы выйдете из этого положения?» «Уверена, за эти 2 дня, что вы постоянно бегали ко мне в комнату, проверяя мое состояние, времени на работу оставалось мало, и дел накопилось выше крыши. Я не знала толком, чем он занимается, но по обрывкам разговора по местному телефону, где роль гаджета выполнял кристалл, а скайп заменяло заклинание, которое формировало огненное облачко, где и виднелось лицо собеседника, становилось понятно. Это что-то связано с безопасностью и различными расследованиями. В общем, Страйгер был местным ФСБшником, хотя границы его полномочий оставались для меня загадкой. «Миледи, оставайтесь в комнате. Я зайду позже», — наконец выдавил из себя он. «Нет», — спокойно заявила я, когда Страйгер был у двери. «Что?» «Прошу меня простить, милорд, но я устала находиться здесь», — капризно добавила я. «Вы обещали выполнить любое мое желание. Так вот, я не хочу сидеть здесь ни минуты. Согласна вернуться только для сна». «Неужели?» — прищурился он, и я невольно подумала, что перегнула палку. У меня было 2 дня на изучение его мимики, и сейчас я отчетливо видела, что он разозлился. Когда же он улыбнулся, я занервничала. «Вы правы, миледи, хотя и не во всем. Я не обещал выполнять все ваши желания. Но не стоит переживать. Отныне вы будете возвращаться сюда только для сна». Я слушала, следила, как Страйгер медленно приближается ко мне, и молчала. Интуиция подсказывала, что сейчас он сделает нечто такое, от чего я вряд ли останусь в восторге, но все равно не ожидала, что он подхватит меня на руки и рывком поднимет. Чтобы сохранить равновесие, я машинально обхватила его за шею, сразу же убрала руки и уперлась ему в грудь. «Отпустите!» «И не подумаю. Вы правы, миледи. Держать вас в заперти непозволительно и грубо. А раз вам так понравилось в библиотеке, дни вы будете проводить там». «Я в состоянии дойти самостоятельно». «Вы не слышали лекаря. Вам нельзя напрягать ногу. Это во-первых. А во-вторых, разве я говорил, что ваше мнение меня интересует?» Усмехнулся Страйгер. «И перестаньте ерзать, иначе я случайно могу вас уронить. И тогда возвращение к постельному режиму случится незамедлительно». Я застыла у него на руках. Лорд чуть изменил позу, видимо, чтобы ему удобнее было меня держать, и я оказалась прижата к его груди. Молчаливо призвав все кары небесные на его голову, я была вынуждена обхватить его за шею. Крепкую такую шею. И черт меня возьми, несмотря на всю злость, держаться за него оказалось приятнее, чем я могла подумать. А отсутствие корсета позволяло отчетливо чувствовать не только сильные руки, но и потрясающее тело. Ощутив, как кровь перелила к щекам, я невольно выдохнула и отвернулась в сторону. Вот ведь мерзавец. Я покусывала губу, пытаясь прогнать туман из головы, но при таком соседстве это стало почти невыполнимой задачей. Когда в голове все же прояснилось, я поняла, что Страйгер по-прежнему стоит в комнате, держит меня на руках и не сводит с меня взгляда, словно безумный. «Вы, кажется, собирались отправиться в библиотеку», — хрипло напомнила я. «Если передумали, то прошу отпустить меня и вообще оставить в покое». «И не подумаю», — глухо заявил он и направился к двери. Открыв ее ногой, он быстрым шагом прошел по галереям, спустился по лестнице, и дверь в кабинет тоже распахнулась от очередного пинка. Пройдя к камину, он посадил меня в кресло, развернул его вместе со мной так, что теперь я смотрела на стол, и присел на корточки. Я затаила дыхание, находясь в полном шоке от происходящего и будто впервые увидев Страйгера. Это же какой силищей надо обладать, чтобы проделать такое? Даже на вид это кресло раза в полтора тяжелее меня, а со мной вместе? Черт! Кажется, становится совершенно ясно, что лорда злить не стоит. «Перестаньте так на меня смотреть», — поморщился он. «Простите», — пробормотала я. Страйгер ничего не ответил, лишь взял пуфик, придвинул его к креслу и положил мои ноги на него. «Удобно?» «Что?» «Вам удобно, миледи?» — хрипло уточнил он. «Вполне. Спасибо». «Вы не встанете отсюда, пока я не разрешу». Растерянно посмотрев на него, я кивнула. «Чёрт, вот прямо сейчас я была согласна на все, что он мне скажет». Страйгер поднялся и придвинул к креслу круглый столик. Не понимая, что он делает, я продолжала следить за ним. И когда мужчина достал из шкафа довольно объемную и тяжелую даже на вид коробку, напряглась. Там могло оказаться все, что угодно. Но когда он снял крышку и начал выкладывать на стол книги, я окончательно растерялась. Закончив, Страйгер выпрямился, сложил руки на груди и уставился на меня. Протянув руку, я взяла книгу, лежащую наверху стопки, и открыла ее. Я могла читать слова, но смысл ускользал от меня. В голове все смешалось, и это были явно не последствия сотрясения. «Последние новинки, как вы просили, миледи», — заявил он. Нахмурившись, я снова попробовала понять, что написано в книге. Уже на первых страницах какая-то Полин вздыхала о неверном возлюбленном. «Любовный роман? Судя по всему». «Их доставили 2 дня назад», — сообщил лорд. «Но Танат советовал не перенапрягать глаза. Но раз уж мы отныне будем находиться вместе почти круглые сутки, вам не придется скучать, читая книги из моей библиотеки». «Ты сдурел?» Слава богу, я не озвучила то, что рвалось у меня с языка. Тоскливо покосившись на стеллажи, где стояли совершенно потрясающие фолианты, медленно перевела взгляд на тонкую брошюрку у себя в руках и молчаливо выругалась. Но для Страйгера... «Благодарю, милорд, вы очень добры!» Я старательно улыбнулась. Он кивнул, сел в кресло за своим столом и взял один из кристаллов, а я зло открыла книгу. Прочитав страницы 10, закрыла книгу и взяла следующую, искренне надеясь, что там будет что-то повеселее. Попытка была неудачной. Как и третья. «Вам не нравится?» — услышала я. «Что вы? Это же новинки!» «Вижу, вы не читаете». «Просто не могу решить, с какой начать», — оскалилась я. «Как мне может не понравиться столь щедрый подарок? Я и ожидать не могла». «Я рад». «Какая лаконичность. Ну ладно, сделаю мужику приятное, приобщусь к местной любовной прозе. Вдруг узнаю, что любопытное». Спустя 2 часа я ненавидела Страйгера, хотела его прибить. Ведь стоило мне отвлечься, как он сразу же интересовался, что случилось. И да, я выяснила самое главное. Неважно, в каком мире ты находишься, магический он или нет, пещеры страсти и нефритовые жезлы можно найти в каждом. Заберите меня отсюда, я больше не могу. Или убейте, я на все согласна, лишь бы не читать этот бред. А потом я поняла, что вовсе не обязательно себя мучить. Правда, додумалась до этого лишь после обеда. Последние часы после его окончания и до ужина я провела, прикрыв лицо книжкой, периодически перелистывая страницы и отчаянно делая вид, что крайне увлечена романом о непростой любви Мариэл и Педро. Он ее бил, а она его все равно прощала и любила. Я сломалась, когда героиня пошла готовить садисту завтрак и стирать рубашку. Что могу сказать? После сегодняшнего дня у меня появился бесценный опыт актерской игры. Я смогла провести Страйгера, который выступал в роли Станиславского, и да, он таки поверил, что ничего интереснее я в жизни не читала и не видела. А на самом деле я чутко прислушивалась к разговорам по кристаллу Скайпу и узнавала о лорде новое для себя. С одной стороны, хорошо, что до конной прогулки у меня была возможность изучить книги из его библиотеки, и я получила часть информации. Но с другой... Теперь у меня появилась шикарная возможность стать шпионкой и при этом не попасться. И даже не придется изображать, что я медленно читаю. Запаса заказанных Страйгером книг хватит на 2 месяца. Щедрый какой, заботливый, сильный. Когда за окном стало темно, лорд потянулся в кресле и взглянул на меня. Я отложила книгу на столик, хотя хотелось отбросить ее, как ядовитую змею. Ведь невольно взгляд выхватывал то одну, то другую строчку. «Время ужина», — объявил лорд. «Итак, на сегодня я свободна. И у меня есть вечер, чтобы структурировать узнанное. А завтра продолжу». «Все сведения должны быть у меня сегодня, а лучше сейчас», — отрезал Страйгер и отключил местный скайп. Чуть опустив книгу, я проследила, как он откинулся на спинку кресла и устало потер виски. В какой-то момент мне стало жаль его. Утром я появилась в кабинете с неизменной улыбкой и твердым намерением потроллить лорда. Вариантов для издевательств было множество. От различных низинных вопросов по содержанию любовных романов до их пересказа с придыханием. Я была уверена, столь тяжелая артиллерия сведет Страйгера с ума, заставит выбраться из собственной зоны комфорта и сподвигнет на какие-нибудь действия. Но все оказалось иначе. В том, что сегодняшний день кардинально отличается от остальных, я поняла сразу, как только вошла в библиотеку. В отличие от предыдущих моих появлений, он едва заметил мое присутствие, лишь кивнул в ответ на приветствие и вернулся к работе. Примерно через минуту стало понятно. У Страйгера проблемы. Первым желанием было встать и уйти, чтобы не мешать. Но я осталась. Во-первых, любопытство. А во-вторых, я не могла отвести от лорда взгляда, в первый раз увидев его действительно в работе. И надо сказать, что о таком руководителе может мечтать каждый подчиненный. Конечно, если он пришел на работу именно работать, а не пить чай или сплетничать. Страйгер ставил конкретные задачи, давал время на их выполнение, и все это настолько четко, понятно и спокойно, что я едва удержалась от вздоха. Если я правильно поняла по разговорам, в столице произошло покушение на жизнь какого-то крутого аристократа, и теперь искали преступника. В общем, я действительно сидела тихо, словно мышка, и, начиная с утра, слышала речь лорда чаще, чем за полторы недели моего пребывания у него дома. Из разговоров стало ясно, что Страйгер выполнял обязанности главного мозга, и он только что сейчас дал всем пинка, чтобы ему предоставили всю информацию по делу, хотя сделал это так, что я готова была влюбиться. Но одного я не могла понять, почему он решил проделать все это дома, не проще ли разобраться на месте. И как бы мне ни хотелось думать, что причина во мне, я очень сомневалась, что такой мужчина, как Страйгер, ставит личные интересы выше профессиональных. Лорд опять набрал очередной номер, а когда заговорил, я поежилась. Совершенно ледяной непроницаемый тон. Услышь я, что ко мне так обратились, наверное, пошла бы и утопилась. Вновь спрятав лицо за очередным романом, я затихла. «Это такая форма издевательства!» Громко провозгласил мужской голос от двери, и я невольно съехала в кресле. «Что у тебя за дела такие, что ты не можешь приехать сам? И почему потребовал не только оригиналы, но и копии?» «Не ори», — спокойно сказал Страйгер. «Там много еще. Половину гостиной завалили, но все впихнем в кабинет, не бойся». Мужчина рассмеялся. В какой-то момент мне показалось, что мимо меня прошел слон. По крайней мере, я не только услышала, но и почувствовала, как от его шагов задрожал пол. Быстро взглянув на лицо лорда, на котором появилась слабая, но все же улыбка, я повернула голову и забыла, как надо дышать. Страйгер был высоким, крепким и очень сильным мужчиной. Но мимо меня прошел самый настоящий гигант, причем еще и не человек. Весь в черной коже и обвешанный оружием, ростом больше 2 метров, вес... Вот понятия не имею, но явно под 2 центнера. Но поразило меня другое. Зеленоватый оттенок кожи, суровые черты лица, чернильные волосы и... клыки! Увидев последнее, мне показалось, что я попала в Warcraft, хотя этот мужчина был посимпатичнее. Орк? Они что, реально существуют? Мама! И этот великан держал на плече огромный ящик. Я даже боюсь представить, сколько он весит. Видимо, орк меня не увидел, что не мудрено. Кресло было огромным, цвет платья сливался с обивкой, а я даже не дышала. «А где моя любимая крошка?» громогласно объявил гигант, поставив ящик на стол, отчего тот жалобно заскрипел. «Она тебе не помогает? Странно». «Уехала в гости». Улыбка пропала с лица Страйгера. «Не знаю, в чем дело, но она последние дни злая, будто химера». «Опять воспитанием решил заняться?» Вновь рассмеялся великан. «Не до этого было», — буркнул Страйгер. «Возможно, мне показалось, но в этот момент он посмотрел на меня. И да, мне стало стыдно». «Что, заложница оказалась проблемной?» На этот раз орк не смеялся, а говорил серьезно. «Не думаю, что стоит обсуждать ее», — усмехнулся Страйгер. «Ларох, познакомься с леди Вераей Орин». Что? Орк медленно обернулся и, кажется, смутился. «Миледи», — он склонился в поклоне, — «приношу свои извинения». «Они приняты, милорд». «Милорд? Я?» — мужчина вновь рассмеялся. «Страйгер, а ты говорил, что никто и никогда не примет меня за аристократа. С тебя ящик вина. Проспорил». «Значит, отдам», — улыбнулся он. Поймав себя на том, что сама невольно улыбалась, следя за их разговором, я отложила книжку на столик. Они вели себя так, будто хорошие друзья. Настолько простым было их общение, хотя явно принадлежали к разным слоям общества. Как же много я не знаю о том, в чьем доме живу. «Так куда все грузить?» — уточнил Ларох. «Вдоль стены. Пошли вместе занесем». Страйгер вышел из-за стола и направился к выходу, даже не взглянув на меня. И от этого стало грустно. Посмотрев на кучу любовных романов, я вздохнула. Лорд оценил мою внешность, в этом сомнений не было. Но, положа руку на сердце, я не могла не признать, что он просто видел во мне лишь картинку, за сохранность которой временно отвечал, но не принимал всерьез. В откровении он относился иначе, а если верить словам Лароха, она и вовсе помогала ему с бумагами. «Чёрт! Вот конкретно сейчас мне очень не понравилось такое положение дел». В этот момент в кабинет вернулись Ларох и Страйгер. Оба, нагруженные очередными ящиками, осторожно поставили их вдоль стены и опять ушли, о чем-то негромко переговариваясь. Проводив их взглядом, я поняла, что начинаю злиться. «Для Страйгера я пустое место?» «В таком случае его ждет сюрприз».